Now respect to all our listeners. You listen to Mix Master Freak Radio, Freak Radio, darkblackspot.com. Everybody who now listen our area, peace, love, unity and heaven, fun, only good positive vibrations from our Zulu station. Peace. Listens Mowers from Cheat Town, scratching practice on a beats, yo. My man Mowers, respect from Lugansk People Republic, from Mix Master Freak, Zulu Natives chapter 50, you already know, yo. Wake up in the morning, feed my dog and go to sleep, go to street. Wake up in the morning, feed my dog and go to street. Looking for the perfect beat. Master Freak on the microphone, you already know. Homicide flow. You now listen to the best music from all world. R&D beatmaker Hala Wu Beats. Yeah. И даже если в нас будут стрелять, здесь те, кто вилять хвостом не привык. Микс Мастер Фрик, мой микрофон как штык обрезает плесень. Рык льва кого-то бесит, кого-то напрягает. Наш караван идет, пусть собаки вают. Лучше правду в глаза, прямо в обешник. Моя стихия, воздух свежий, несу знания в культуру. Теперь ты знаешь, где живет рифмующий гуру. Иногда я просто ору, стебусь с этой жизни, чтобы мозги не зависли. Все от нас зависит, от нашего поведения и стремления. Разбуди в себе гения, строй внутри храм. И не дай оболванить себя пустым трёпом. Мы в режиме полёта. Из это изиз, луна. Ра это солнце, эль это звёзды. Это не пустая болтовня, разговор серьёзный. Я не был в Иерусалиме, но здесь двое со святой земли пришли и возвестили пророчество хип-хоп нации. Несмотря на всё зло наше, мы против деградации. Мы пытаемся карабкаться по лестнице в небо, а кто-то сел в социальный лифт. Наша жизнь это дрифт, полно экстрима. Пристегни ремни в прямом эфире. Микс Мастер Флик, яу, ха. Вот такой вот фристайл, ребята, из будущего альбома. Текст, дата 83 и Mix Master Freak. Готовьте ваши уши, мы раскроем секреты. 37 ступени, вы думали их 36, ума палата, а их 37 оказывается. Сага продолжается, яу, мы будем будоражить ваши мозги. Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Час ночи на моих часах в Луганской Народной Республике. Не знаю, в каком часовом поясе обитаете вы, но... сейчас вы услышите немножко лирики. Обычно я пишу ее в 13 часов ночи, когда для меня ничего вокруг не существует, только этот эфир. Ага, раз, два, я. Вселенная велика, для нас нет лимита в облаках. Мы создаем новую галактику, лови подарки. Наш стиль маркий, но яркий, как вспышка солнца. Все так же долбят в подъездах японцы. Их ловят, но не заставят выбросить белый флаг. Братья борются за свои блага, все мирское нам не чуждо. Прогулки с холодным оружием, приходил домой после ужина. Помню, как обобрали Бухаря с вождем на южном. Немного денег и сраный телефон. Хватило на вайтолу дешевое пойло. Остатки роскоши ушло на день рождения кореша в пятнике. Игровые автоматы по понедельникам, вторникам и в среду то же самое, что четверг и пятница. И если надо вляпаться, то по-любому вляпаемся. Ситуация. Но об этом уже в другой раз, в другой саге, ребята. Раз, два, Mix Master Freak. Дата 83, Mix Master Freak. Альбом скоро будет, да, в зоне доступа. Но пока что идет над ним активная работа. Эйо. Дата 83 уже встретился с Тареном. Они обсудили первые свои начинания и кое-что уже записали, но это большой-большой секрет, ребята, и я вам этого не говорил, если что. Ха-ха-ха. Луганск, готовься к возрождению настоящего хип-хопа. Эй-яу. Yeah, oh yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, brother peace. Или так, как по-русски, раб в законе. RMD, beat maker, beats, woo beats, yeah. Mix master freak, yeah. Rhyme for rhyme, yeah. Lose the knowledge. 24/7 даем знания всем и нас и всем. Ночное небо, луна, звезды далекие от души. Все, что мы пишем в этих строках, в своем отечестве нет пророка. Люди не учат истории, уроки, потому мир жестокий в делах и в словах. Мысли качаются, как кеды на проводах. Покоя нет даже в снах, и там достанут выстрелы поздно ночью или утром рано до зари. Еще один мирный погиб на поле брани, еще чей-то дом взорвали. Тут люди живут, написано на подвале. На сердце камень, в душе тоска, на окна прибита доска, нет воды в кране. Тихо работает телевизор в спальне. Последний магиканин, один на всю площадь, слезы в глазах, но он не ропщет. Судьба или злой рок, на войне хочется лишь свободы, глоток. И снова взрыв, посыпался потолок. Кто-то постучал в дверь, посмотрел в глазок. Камуфляж, автоматы, за ним пришли солдаты. Срочная эвакуация, машина у крыльца. Прикрывают тыл, два молодых бойца. В кармане паспорт, впереди дорога в никуда. Все забрала война, стирают в пыль села, города. Зачищают квадраты, найди желобок на карте. Здесь жили люди когда-то. Сегодня в разбитых домах нет никого и темно. И это серая зона. Mix Master Freak, yo, Кабначо, днем и ночью, peace to all our listeners, yo, для всех, кто знает русский, мы говорим мир, любовь, единство, ну а для наших слушателей из Франции, из Италии, из Африки, для тех, кто знает английский язык, мы говорим peace, love, unity and having fun, from Freak Radio Zulu Station, for all our hip-hop nation. Here we go again, Mix Master Freak. You already know how we do. Yo, my people, where you at? Listen our radio. Yo, follow us on Instagram, on the Sox Bandcamp, Facebook, YouTube, contact Twitter, LinkedIn, Pinterest. All our contacts you can find on freakradio.blackspot.com. Это обращение было ко всем, кто говорит на иностранном языке. А таких немало, судя по карте Гугла. I see Bronx on our map on Google. IC Virginia, IC Africa. Мы приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Be the beat bandit who bring heat for the mic unhanded. Whoever go after burn their hands and lips. I wanna represent to you. Хочу представить вам несколько треков от одних замечательных людей. From a man, from a G, Noity Skill from Moscow. Из Москвы Noity Skill записал новые песни. New songs from Noity Skill, my G from Moscow. Совместочки Fits with Rimsky. You already know these funky beats. In our area, you must be ready, man. Ты должен быть готов к этому, стопудов, мужик. И тебе говорит Mixmaster Freak Rimsky. In a motherfucking home, in a motherfucking zone. Corleone's funky Corleone's and dedication to all funky people. Right here, right now. Don't be missing this real hip-hop music from back in the day. To nowadays, из прошлого, сегодняшний день, Римский и Noity Skill represent the true school. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. We're chilling in our zone. We got it going on. Just cause we got it going now. Best music from Freak Radio. My friend from Moscow, Noity Skill, peace. You've been in my mind. Spray out all the pain. I'm serving every day. I want you to come with me like anesthetic addict. My fellas, they don't know what even to me. The intention, the passion, attention, imagine the things that are powerful in any situation. Cause nothing can become anything and there ain't a blessing. Turn your heart down, maybe use a fucking blessing. Used to be the product of the danger zone. Still invited by the press with my home. You got us love, it's the one above in the world. For the soul, we can never get enough, baby girl. Home is where you lay your hat. Where you lay, where I'm at. I ain't got a lot of this, got a lot of that. But when you listen to the moon sound, I got you back, baby. Chilling in my zone, we got it. Twice, film tonight. I said, create all my saline. Now I sell it, guys. One Nazis, one for me. Tip down, no rappers, more. Let's see. I'm sure that rinse on my. Чуваки, вы такого стопудово не слышали, только если вы, конечно, не знакомы лично с Римским или с Noity Skill'ом. А так, это есть только у нас. И не говорите, что это фуфло, потому как это настоящий хип-хоп, ребята. Не шутите с фанковым. G-фанком особенно не шутите. Steady, carry, carry. Bigger than down and this honky sound, and you all can't do it sad. You can join us in the long big frightening life, and it's never gonna be a lane. And this honky flip, if you have anything, show positive in the riches. Bring all your cousins and sisters, bro, but don't forget the bitches. From the early night to the deep morning, go jump around, there's some dumb dummy fella asking me, do you like rock? Hell, motherfucker, now I let you know who's the man, pop. That's chillin' in my zone, you got it going now. It's honky music in the house, feeling all alone. Вот такой вот отличный G-Funk от Anoity Skill из Москвы, а также совместно с ним Rimsky, Loco и Hypocrite, а еще несколько ихних песен вы обязательно услышите в нашем радиоэфире, и также, я думаю, очень скоро услышите и самого Anoity Skill в нашем эфире. Напомню вам о том, что последний наш радиоэфир был 18 февраля, судя по опубликованной записи на блоге нашей радио станции. Что еще здесь вы можете найти? Здесь H.O.T. MMF Freak Time релиз, коллаборация. Мауэрс из Чикаго. Есть такая команда Hands of Time. Вот он любит пилить пластинки. А я, ваш покорный слуга, Mix Master Freak, пилить пластинки пока еще не научился. Я только лишь стараюсь, их подпиливаю пока что на своем аппарате Newmark 501 Scratch. Если вы хотите заняться портаблизмом, то можете приобрести не очень дорого эту машинку и даже можете оцифровать несколько пластинок. У меня пока что небогатый багаж винила, все, что есть у меня, это только советские пластинки от разных заводов, таких как Мелодия, либо киевские записи, либо там еще апрельский какой-то завод, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, так если хотите послушать коллаборацию Мауэрса, который заскрейчил мои треки, то можете сборничек этих треков, опубликован он был 12 аж января этого года, вот. Ну а песни собирались с 2003 по 2019 включительно. Мы продолжаем свою работу. Также на блоге нашей радиостанции можете прочитать Universal Zulu Nation International. Всемирная хип-хоп организация продолжает развивать умы хип-хоперов и противопоставлять настоящий хип-хоп преступности, насилию и мейнстриму. Почему? Потому как Zulu Nation призывает быть думающими мыслителями, искать и верить в духовность и справедливость. Об исполнителях, которые входят в состав Тамарай проекта, это официальный проект Африки Бомбаты, там и духовная музыка, и фанковая музыка, и хип-хоп, и соул, и R&B-шка, все там в гармонии благозвучной находится. Об этом Тамаре проекте, египетской мифологии, Африки Бомбаты, вот, можете в музыкальной индустрии почитать и посмотреть и на блоге нашей радиостанции. Также здесь найдете его трибьют, посвящалку отличной группе фанковой Sly and the Family Stone. Трек называется Funk on the One. Его можете вы найти непосредственно на нашем блоге, нашей радиостанции freakradio.blogspot.com. Мы опубликовали этот трек, выложив SoundCloud канал самого Африки Бомбаты. Вот, сбегайте, там же и послушайте и другую музыку от Amen Run. Что еще есть на нашем блоге за последнюю неделю? 21 февраля, совсем недавно, был опубликован пост в Revolution Breaking School, вот, очередной уикенд, который прошел две недели назад, и засняли мы небольшой видосик о том, как в Стаханове ребята вот, тренируются брейк-дансу, и вот, Мамена Нойти Скилл, прошу прощения, заслушался песнями Нойти Скилла и подумал о нем. Мамен Зулу Бибой Слайский продолжает тренировать ребятишек. Вот на этих выходных пропустил я два занятия. По семейным обстоятельствам, признаюсь честно, да, ездил в Луганск к папе на день рождения. А вот, поэтому не смог окунуться на этих выходных в атмосферу лучших традиций хип-хоп культуры, но хип-хоп везде со мной. Так вот, что вас ждет в школе Flavolution? Там индивидуальный подход к каждому, физическое развитие, здоровый образ жизни, участие в различных соревнованиях и конкурсах, а также новые знакомства, развитие музыкального вкуса и, кроме того, самое важное, это бесценные знания хип-хоп культуре. Так вот, ребята и девчата, если вы живете в Луганской Народной Республике, в городе Стаханове, либо в Кировске, либо в Брянке, и есть у вас желание, вот к нам даже ездят из Ломовки ребятишки, поэтому если хотите ваших детей потренировать, даже если хотите, чтобы они занялись спортом, потому как сегодня брейкданс уже и на мировой арене используют в качестве спорта. Об этом многие бибои сегодня уже говорят, спорт или брейкинг, но об этой теме лучше спросить непосредственно у самих бибоев, а не у меня. Так вот, если хотите брейкингом или спортиком заняться брейковским, вот, обращайтесь к бибою Зулу Слайски, его контакты, группа ВКонтакте Flavolution School, а также Flavolution Breaking School опубликована на блоге нашей радиостанции freakradio.blogspot.com, либо можете связаться со мной, я вас перенаправлю. +380072-101-22-63 это номер телефона, по которому можете связаться с Mixmaster Freak'ом. Вот, можете позвонить мне по этому номеру на Lugacom, а можете позвонить по этому номеру в режиме телеграма или ватсапа. Пообщаемся с вами, обсудим все, что вас интересует. Можете поделиться своими какими-то музыкальными композициями. Вот, и мы их поставим, обсудим в прямом эфире и посмотрим, какие комментарии будут писать потом люди в нашей социальной сети ВКонтакте. Напомню, адрес Mixmaster Freak, называется группа ВКонтакте. Вот, еще совсем недавно, буквально на днях, общался я с Hellraiser. Это участник группы Sons of Man. Переписывались мы с ним в такой социальной сети, которая называется LinkedIn. Это такая более профессиональная для бизнесменов социальная сеть. То есть это уже не Facebook, не Контакт, не развлекаловка, там меньше всякого трипера, геморроя, а больше официальной информации и такая площадочка именно для работы, можно сказать. Так вот, Хрон Смит, он же Hellraiser, Wu-Tang Clan Affiliate Subject of Best Documentary Award Winning Film, a founding member of the group Sons of Man, Wu-Tang Clan Affiliate Subject of Upcoming Documentary Rising, The Story of Хрон Hellraiser Смит, что говорил, скажу по-русски. Это человек, который представляет великую семью Wu-Tang клана, всем любителям Wu-Fam'а, этого звука битов с кунг-фу. Так вот, Хрон Смит, он же Hellraiser, участник группы Sons of Man, вот, снял новый фильм, он автобиографический, история Хрона Смита, он же Hellraiser. Вот, ну, вроде как еще фильм не вышел, не знаю, в прокат, я видел только лично трейлер. Если вы видели этот фильмец, то сообщите мне, потому как писал мне Павел Фетисов, он же Фетис из группы Доброе Зло. Чувак, если типа фильмец выйдет, сообщи мне к ней. Ну вот, знаю, что Доброе Зло, группа, точнее Фетис, один из участников этой группы, любит творчество группы Sons of Man. следит, наверное, за ними, как бы, поэтому и, наверное, заинтересовался этой новостью. Ну, вот я тоже заинтересовался, поэтому пообщался с Hellraiser в режиме онлайн, переписались с ним по-быренькому. Вот, не особо поняли друг друга, потому как путались у нас вопросы с ответами. Иногда даже я ему задавал вопрос, а он, видно, из-за моего такого крутого в кавычках английского уже не отвечал мне, а просто улыбался, потому как не понимал, наверное, вопросы, а иной раз думал, что я сам ему что-то рассказываю вместо вопроса. Вот, ну, нужно подучить мне английский язык, как это делают ребята из Москвы, Римский и Noity Skill, которые зачитывают уже достаточно сногсшибательно, я бы сказал, на инглише, и я лично уже не отличаю их песни от, допустим, West Coast, какого-нибудь Гейма или Доктора Дре или Snoop Dogg. Ну, это мое личное мнение, у вас, конечно, оно останется свое. Так вот, Hellraiser готовит новую музыкальную бомбу вместе с Sons of Man. Что ж, ребята, фанаты Ву и ценители рифмованных диамантов, как их называют сами рэперы, Jewels, кто не знает на сленге, готовьтесь, чуваки, к творческому выхлопу от мастеров слова из семьи пчел-убийц Killabiz. Вот, из диалога с участником коллектива Sons of Man я понял, что готовится новый альбом Check Check 1-2. Картинку с названием вы уже можете видеть сейчас на блоге нашей радейки. Вот, опубликовал в своей профессиональной соцсети короткую инфу Hellraiser. Будущий альбом называется «Возрождение» — «Rebirth». Все участники группы Sons of Man, по словам Hellraiser, принимать участие в альбоме будут, что, естественно, радует всех нас и вас, и всех, ага, кто болеет за группу Sons of Man. Пообщавшись в режиме онлайн, я понял из переписки, что уже готово 33 трека. Вот только я не понял, это именно полноценный альбомчик будет или просто сборничек старых и новых треков, так как... видно, что много в последнее время после реабилитации Hellraiser публикует альбомов, ну точнее это не альбомы, а сборники песен новых, старых, ремиксов и прочих аранжировок. Вот, ну, то есть занялся плотно он творчеством. И вот, не удалось мне все-таки выяснить до конца всю правду, так как Hellraiser отключился, пожелав нам удачи. Ну а мы желаем ему набираться сил после тяжелого восстановления. Думаю, фанаты его узнают подробно, что случилось с Hellraiser. А для тех, кто не знаком, можете узнать из трейлера фильма об истории Hellraiser. А является он автобиографическим, этот фильм. А ссылочку на трейлер прикрепили мы. Вот, и, ну и сам диалог с Hellraiser ниже также для вас. Читайте и слушайте Freak Radio. Ну и что ж, с возвращением Hellraiser на музыкальную платформу современности. Будем ждать альбом. Узнаете что-то раньше, маякните нам. Контакты все наверху блога нашей радейки. Мир вам, ребятки. Продолжайте слушать нашу радиостанцию. Мы будем продолжать вас информировать о таких интересных событиях, которые происходят в мире, в хип-хоп-сообществе. Вот, наша цель, мы преследуем цель не быть какой-то популярной радиостанцией, не преследуем вам там какие-то экстра новости прям там публиковать, просто все, чем живет Mix Master Freak, кто толкает в эфир старик, я. Вот такие вот дела, ребятки. И еще одна песенка от Римского и Noity Skill, думаю, вам понравится. Вот, больше их песен можете найти в социальной сети ВКонтакте у Noity Skill, либо свяжитесь со мной, я вас перенаправлю. Вот, freaksandini@gmail.com, либо +380072-101-22-63. Вообще все контакты я обновил на блоге нашей радейки, поэтому слушайте нашу радиостанцию, а также читайте наши не новости, а скорее просто материалы. Там есть и новости, и делимся творчеством. В общем, по разделам побегайте. И будем продолжать делиться с вами информацией. Не переключайтесь, вскоре расскажу вам кое-что о джаз-музыке. Ну а пока фанк от Нойти Скилла. Yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Yo, слушай везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Coming at you live. И как говорят, Brazil Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. All right, yeah, what's up, yo? Hot it right now, come on, yo. Naughty skills, what? Hypocrite, check it out. Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu. Ни хреново, я бы так сказал, даже ребятки раскачали, даже я в своем кресле посидел и раструсил свой остеохондроз. Вот, это был римский Noite Skill и покрыто Funky 18, Funky 18, не знаю, что это значит, наверное, Funky кому до 18 и 18, всем можно слушать, потому как ничего плохого ребята не пропагандируют, а только отличный хип-хопчик и раскачивают эфиры на раз-два. Еще больше их песен вы найдете в социальной сети ВКонтакте на страничке Noite Skill, либо можете спросить у меня, ха-ха, могу поделиться с вами, не западло, стопудово. Напишите freaksandini@gmail.com, либо брякните мне в WhatsApp или в Telegram +38072-101-22-63, +38072-101-22-63, Telegram или WhatsApp или Лугаком, если вы живете в Луганской Народной Республике, welcome сюда. Далее обещал рассказать вам про джаз, но буквально после не очень хорошей новости о том, что 21 февраля 1983 года, вернее, не то что хорошее, неправильно я выразился, вообще что-то порожняк какой-то прогнал. Короче, чуваки, 21 февраля 1983 года родился Ионов Антон Кириллович, более известный под псевдонимами MC Молодой и Тони Пепперони. Так вот, в этом году, 2019, 21 февраля, ему могло бы исполниться 36 лет, но, к сожалению, вот в чем вся соль земли и в чем печаль этой новости, в том, что ему бы могло бы исполниться 36, если бы он, конечно же, не погиб. Вечная память МС Молодому, Царство Небесное, аминь. Ну а он продолжит звучать в наших динамиках, вот, и сейчас песенка от Crisis Records, которая называется MC, вы послушайте ее на Freak Radio. Точаю как время, но мое время не в теме, в этой теме, yes. Посвящается Тони Пепперони, он же MC Молодой. Ты был настоящий MC. Пути, если как время, увы, я не родился в сказке. Я родился в аду, нелепые отмазки. Поэтому всегда использую все шансы. Если есть дела, всегда беру авансом. Деньги, деньги, меркантильная Москва. Есть свободная сумма, умножая на два. Или каждый как умеет, так и пашет. Хотя бывает от бумажек и срывает башню. Кто там MC? Это ты? Не грязись, не грязись. Ну что, есть что сказать, MC? Сделай это как обычно, исполняй тему, высоси. Ладно, знаем мы, под кого ты закосил. Неуважаемый он осел. Мы этим манифестом опустили всех твоих авторитетов вниз по оси. Ты проиграл с последней трусы. На кону жизнь артиста. И чё завис ты, как Windows Vista? Где твоя харизма? На моих губах зима. Смотрю, как Тони Пепперони сквозь призму. Это, сука, реальность, мы сделаем эклизму. Кризис, этот лес и голодная братва на чеку. Пацаны считают арифметику, носим конкретику. Хуй на клык всем скептикам, всем мудакам, всем мудакам живую критику. Всем нашим людям травмат, мерси богу. Кризис, лирика роднит нас, откуда-то из глубины подсказывает голос. Кто ты, MC? Не пизди. Ненавидь меня, правда, круто. Рэпчик, деньги, пара, суп. Тексты, пара, шут. Все, что мне сейчас надо, тут пацаны вдруг торгуют. Не волнуюсь, что посадят друг. Думали, сухим идете с улицы, реально глуп. Стали слышать тут F, читаем еще. Знаешь, что обе ненавидят, улыбаюсь им лицо. Если выросли без фишек, понимаете его. Респект с пацаком с глубинных, им я знаю нелегко. Джедай феномен, первый номер, эти лохи здесь мне не ровен. Поверь, похуй, ты известный, кто ли вообще секретный опер. С детства я всегда был тем, кто полюбе тут был виновен. Теперь плевать, возьмите здесь. Чего бы мне он здесь не стоил, я подонок. Фурок, вор, бандиты, отморозы. Каждый должен что-то есть, ищет здесь какой-то способ. Как въебать быстрее других и слизить все, что только сможет. Готов порвать вас на куски, дайте подонку только повод. Good news, hip-hoppers. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Peace, love, unity and having fun, мир, любовь, единство и радость всем вам и нам, и вашим домам. Продолжаем делиться хип-хоп знанием, хип-хоп нация. Слушайте freakradio.blogspot.com. Будем продолжать с вами обмениваться информацией. И дальше, как и обещал, поговорим немножко о джазе. Вот, есть такая, вернее, такой композитор французский, он же пианист, аранжировщик, дирижер и певец. Зовут его Мишель Легран. Вот. Родился он 24 февраля 1932 года. Вот. Ну, а скончался он совсем недавно, буквально в прошлом месяце, в январе 26 числа, если быть точным, 26 января 2019 года умер Мишель Легран. Вот, он трехкратный обладатель кинопремии «Оскар» за лучшую песню под названием «Windmills of your mind», или по-русски «Ветряные мельницы твоего сознания», к американскому кинофильму «Афера Томаса Крауна» 1968 года. Вот теперь я знаю, что я посмотрю в ближайшее время, после того, конечно, как закончу эфир и хорошенько высплюсь. Также в 1971 и 1983 годах он был лауреатом 5 премий Грэмми и обладателем премии «Золотой глобус». Написал более 200 песен кино и телефильмам. В России в первую очередь известен музыкой к французскому кинофильму «Шербурские зонтики». Это фильм 1964 года. Ну, наверное, наши отцы и мамки смотрели эти фильмы. А мы послушаем песенку Мишеля Легранта. Вот, джазик такой, думаю, будет полезно расслабиться, не только ведь слушать и держать себя в напряжении от уличного рэпа. Вот, послушаем и Мишеля Легранта, немножко релакснем с вами в эфире Freak Radio. О-о-о. А теперь он ничей, он от кого-то зависел. А теперь он ничей, а теперь он ничей. Oh yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Йоу, слушай везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, Brother Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Ну, довольно-таки нехило, да, расслабились, Мишель Легранд послушали, не уснули, нет, но все-таки 1:46 на часах, но это лично на моих часах, я не знаю, в каком часовом поясе живете, а вы немножко задержите дыхание и слушайте прямо сейчас дата 83 Mix Master Freak, да или нет, нет или да? Презентации я. Сатана, он как будто идет за мной по пятам, но я ему душу свою не отдам. Я не верю, что зло сильнее добра, но каждый день я наблюдаю обратное. Наркота и разврат под куполами. Я знаю, церковь это филиал ада. Я знаю ответ, да, я знаю ответ. Нет, кто мне откроет этот секрет? Я эта дверь, которой не подобрать отмычки. Как бросить плохие привычки. Считаю все заебись, ты считаешь папины деньги. Сними розовые очки. Думаешь, построю храм и тебе просят твои грешки. Ух, все мы грешим. Все мы грешны, все мы не святые. Но я знаю, что ты двери, которые я не могу найти, для всех открыты. Я знаю ответ, да, я знаю ответ, нет. Я знаю ответ, да, я знаю ответ, нет. Я знаю ответ, да, я знаю ответ, нет. Я знаю ответ, да, я знаю ответ, нет. Я знаю ответ, да, я знаю ответ, нет. Нет, нет. Тише, тише, да, ты не убивайся так. Ищи смысл в так, так, брат, да, мы все грешны. Мою душу не спасла купленная за чири книжка Кришны. Да или нет, нет или да, где найти правду? На чаше весов зла и добра, 42 отрицания, маат. Мои грехи за мной, железно, брат. Я хулил Бога, он наказывал строго. Получал по рогам, бам, 100 раз падал, снова вставал, да, убитый в хлам. Гулял по кварталу в поисках ответов. Жизнь сплошной эксперимент. Походи в моих клеток, это опасно для мозгов, как уфология. Да, ты фрик. Вот так вот, ребятки, полную версию этого трека вы обязательно услышите, но уже после того, как мы окончательно закончим альбом Чека с датой 83. Вот, это большой-большой секрет, ребята, ха-ха-ха, ну я проговорился немножко в эфире Freak Radio. Не говорите, что я это сказал в прямом эфире, иначе дата 83. Меня просто убьет. Шутка. Вот, поехали на дальше. Вот, и нежданно, негаданно, честно, вообще собирался немножко посидеть, послушать винил и пооцифровывать пластиночки, может быть, что-нибудь подобрать для сэмплирования. Ну, вообще, просто хотелось посидеть, послушать винильчик, вот, и поискать что-нибудь интересненькое. Но почему-то вот вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне стало ясно. Теперь не знаю почему, но напала на меня рэп-инсомния, и уже мы 47 минут с вами сидим в прямом эфире и слушаем музыку и общаемся. Так вот, ребята, еще одну новость я вам расскажу, то, что волнует меня лично и многих жителей Луганской Народной Республики. Это, конечно же, признание нашей Луганской Народной Республики на мировой арене. Спросите вы меня, какого хрена ты сюда политику втулил? А втулил я ее потому, ребята, потому что представление о том, что хип-хоп это только рэп про секс, насилие и наркотики, к счастью, ошибочны. Почему? А потому что хип-хоп это, друзья, наша культура, которая строится прежде всего на взаимоотношениях в обществе. На взаимоотношениях в обществе строится наша хип-хоп-культура. Так вот, нам, представителям хип-хоп-культуры, как ни крути, не безразлично будущее нашего государства, в котором мы живем. Неважно, считаете ли вы, что это грязная, вонючая помойка, либо это райский уголок, который цветет и пахнет. Так или иначе, да или нет, нет или да, вам придется согласиться с тем, что вам придется принимать участие в создании общественной жизни, если можно так правильно выразиться, поправьте меня, если я ошибся. И вот, и неважно, где вы живете, известный факт, если вы не займетесь политикой, то политика займется вами, друзья. Почему выбрал именно эту новость в политике сегодня я? Ответ простой. Потому что африканский народ, как и русский, на протяжении всей своей истории ведет борьбу с западными колониалистами. Примеров в истории масса. Можно взять того же Патриса Лумумбу, Махатму Ганди, Че Гевара, либо Малькольм Икс, все они имеют африканские корни, так или иначе, или других лидеров, борцов за гражданские права. Так вот, все они боролись против западных колониалистов. Их принципы и идеи так или иначе отражаются в культуре разных народов, которые несут в себе именно этот ген антиколониальной борьбы. И эта борьба не всегда связана с оружием, но и в словесной форме. Все вышеперечисленные лидеры были прекрасными ораторами и вдохновляли своим словом народ свой на борьбу с навязываемой Западом политикой угнетения коренных народов. Мы уже рассказывали вам в предыдущих эфирах о Венесуэле, где сегодня также идет борьба против западных колониалистов и западных капиталистов. И там мы видим поддержку со стороны русского народа по отношению к коренным жителям Венесуэлы. Сегодня африканский народ Конго выразил солидарность по отношению к жителям непризнанной нашей Луганской Народной Республики, и нам, коренному населению Донбасса, очень-очень важна поддержка представителей других народностей. Почему? Да потому что западные колониалисты разделили сегодня славянскую группу народов своей технологией, разделяя и властвуй. Это видно на примере юго-востока Украины, вот, это видно и в Беларуси, и в России, вот, все-таки смогли они разделить наши народы, славянскую группу. Так вот, эта техника «разделяй, властвуй» уже испытана годами на всех континентах матушки Земли. Мы с вами, друзья, ну не знаю как вы, а мы уж в эфире Freak Radio точно не политологией занимаемся, но так или иначе ощущаем кожей это противостояние, вот, и находясь в эпицентре событий, живя в городе на передовой, естественно, становишься участником борьбы с западными колониалистами. Ну, а как же иначе не стать, как вот буквально вчера опять обстрелы, опять стреляли. Вот живу в городе Кировске, вот бах-бах-бах-бах периодически украинские вооруженные силы постоянно нарушают режим прекращения огня, режим тишины, и постоянно обстреливают наши поселки и села, которые прилегают к нашему городу Кировску. Поэтому находимся в эпицентре войны, живем на линии фронта, естественно, становимся участниками борьбы этой с западными колониалистами. Ведь именно они спонсируют этот мировой террор и этот глобализм, и этот колониализм, империализм, капитализм, в общем, западные партнеры, как говорит Владимир Путин, поддерживают украинских военнослужащих и снабжают их всяческими преференциями для того, чтобы они продолжали угнетать коренное население Донбасса. Это, конечно, очень печально, друзья. Потому новости о поддержке русскоязычного населения Донбасса африканским государством Демократическая Республика Конго стала для нас, ну, лично для меня, событием, заслуживающим внимания. Война на Донбассе отразилась и в текстах многих рэп-исполнителей. Вот буквально на сегодня видел, есть такая группа в «Красном луче», «Тень Востока», Fox MC, не знаю, чем сейчас занимается этот MC, но вот видел фотографии его, он и в шахте работал, судя по фотографиям, и защищал Донбасса с оружием в руках, нашивки «Новороссия», камуфляж, автомат, вот, и вот он песни про Новороссию, про жизнь здесь, про борьбу выкладывал в социальной сети ВКонтакте. Вот сегодня буквально наткнулся, вот, побыстренько бы найти для вас, но, наверное, не получится быстренько. Вот, хотя, нет, подождите одну секундочку, сейчас посмотрим, вот в поиск вбил, точнее, историю. Вот, Николай Сахненко, он же Fox MC. Ага, здесь песня «Капкан», услышанный нараспашку, где-то вот здесь, вот, «Точка невозврата». А здесь даже нарисован, а фотография, сидит человек, Fox MC, в камуфляже с нашивочкой «Новороссии», вот, и с автоматом, о чем-то думает в окопе, наверное, про точку невозврата. И я поставлю вам его песню буквально после того, как договорю об этой новости по поводу того, что Конго поддержало все-таки Луганскую Народную Республику. Так вот, и эта новость стала для меня главной. Так вот, тексты про войну на Донбассе отражаются в текстах многих сегодня русских рэп-исполнителей, так же, как в свое время группы афроцентристов, да и сегодня они продолжают это делать в США, создают движение против расовой дискриминации, те же Universal Zulu Nation, вот, активно борются против западных колониалистов и узурпаторов, постоянно там с митингами выступают, и ихние хип-хоп-исполнители постоянно читают против американского правительства тексты, вот, читают они под бит об этом в своих куплетах, а борьба с западными колонизаторами и с американским российским правительством продолжается и в хип-хоп-культуре. Сегодня она является самовыражением всего свободно мыслящего населения планеты Земля. Ведь хип-хоп, ребята, это то, как мы живем, потому любое проявление нашей воли свидетельствует о том, что мы несем в этот мир. И, как сказал Маршак, политика вас не берет силой, мы все погружены в нее, хотим мы того или нет. Именно поэтому, друзья, я опубликовал пост, посвященный тому, что Луганская Народная Республика продолжает налаживать отношения с другими странами, вот в частности с Демократической Республикой Конго, и глава МИД ЛНР вручил доверенность учредителю культурного центра республики в Демократической Республике Конго. Более подробнее об этом прочитайте на блоге freakradio.blogspot.com. Эту новость я спионерил у информационного агентства Луганск Информцентр. Вот, ссылочку, естественно, сделал, так как уважаю все права людей, которые занимаются работой и творчеством. Вот, дальше Fox MC, точка невозврата. Ну и будем заканчивать, наверное. Peace. И так уже час почти с вами без трех минут сидим. До новых встреч в эфире. Пока-пока. С вами был Mix Master Freak. Яу. Говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. О, как все запущено. А кто у руля стоит? Ты себе не представляешь. Они всего боятся. Я им все разжевываю и уговариваю, как детей малолетних. И так во всем. Заигрались в корпорацию? Политика компании. Охренеть. Этой стране кранты, я отвечаю. Грядет чума. Нет оправдания, нет азарта. Не верю в это, чую факт. Завтра не наступит, мы не верим завтра. Наше сегодня это сальто. На дороге с хуем и в асфальтом. Это точка невозврата. Заведомо довели до слепоты. С притворными почестями нас бросали на берег резки. Мы как серы дожались обочи. Пили травами, поили нас напитками древними. А что мы терпели? Ты запугивать пытался, но нет страха. Я ж тебе домой с оружием не ехал, иди нахуй. У нас все, класс, это Донбасс. Куда идешь, пидорас? Между роддомом и кладбищем тебе ждет Луганск. Это твоя точка невозврата. Не уповал бы ты сильно на НАТО. Не отдам ей сантиметра. Зима, весна, лето, осень. Заебетесь, нас захватывает. Заебетесь. Мы давно не одна страна. Система ценностей неисправна. Ты пошел на нас войной, но как ни странно. За свой бунт для меня она оправдана. Мы давно не одна страна. Система ценностей неисправна. Ты пошел на нас войной, но как ни странно, за мой дом для меня она оправдана. Тарасы права, те верны в черном костюме палача. Вдруг смукли черные штаны, сапог струится моча. Мы дети времени без веры и войны. Сук заставим замолчать, опять же кто если не мы? Когда, если не сейчас? Твоя игра, пьяный гопак на порванных струнах. Теперь улыбнется ли тебе фортуна под дулом? Подумай, Новороссия не станет на колени. Были иллюзиями плены, и тем не менее я вернусь домой со щелей на щите. Кто еще в упаунцу не слышал о красном луче? Наверное, ты думаешь, что это просто игра слов. Лучше ты думай, чтобы мы не пришли в Тернополе, Львов. Так будет двигаться цепь, враг попал под прицел. Пока что еще цел, но изменился в лице. Мы вернем Мариуполь и Северодонецк. Для меня это начало, для нацистов в конце концов конец. Мы давно не одна страна, система ценностей неисправна. Ты пошел на нас войной, но как ни странно, за мой дом для меня она оправдана. Мы давно не одна страна, система ценностей неисправна. Ты пошел на нас войной, но как ни странно, за мой дом для меня она оправдана. Мы давно не одна страна, система ценностей неисправна. Ты пошел на нас войной, но как ни странно, за мой дом для меня она оправдана. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Stay tuned, hip-hoppers, stay tuned, hip-hoppers, оставайтесь с нами, хип-хопперы, на freakradio.blogspot.com. Уже попрощался, но вдруг заглянул в свой последний черный ящик Пандоры и забыл вам сказать о том, что несколько интересных композиций еще забыл представить. Вот, Disciples of the Sick, это группа, новый проект Сид Джекина, Psycho Realm, такая группа, думаю, многие знают, чикано рэпа, Big Duke и Sick Jackin, так вот, и их проект, то есть люди, которые с ними активно сотрудничают, можно сказать, такое второе поколение Psycho Realm, уже новый MC, но с отличным стилем и флоу, послушайте, такой хардкорчик, чикано рэп, ну и напоследок Тичек, группа или исполнитель, не знаю точно, расскажу в следующих эфирах. Так вот, ну, достаточно позитивные вибрации, собирательница композиция. Ну и сейчас Fox MC с винтом, я с тобой не разговариваю. Надеюсь, вы со мной все-таки будете разговаривать в ближайшее время. +380072-101-2263, Telegram, WhatsApp, либо Lugacom. Пока-пока, теперь уже точно, до следующего эфира. Помнишь вчерашнюю аварию? После нее я с тобой не разговариваю. А что случилось с той барышней в бане? После того она с нами не разговаривает. Я, конечно, не настаиваю, но я с тобой не разговариваю. Я остаюсь таким же, как и был, думал я, но только обстоятельства поменялись. Все как-то стало серьезней, и мы большие, сколько понаделали и сколько нагрешили. Дружба стала серьезней, только не мы, все так же крепко спим и видим сны. Человек рассеянный, с улицы бассейной, сам не знаю, где и чего я посеял. После того этого, блядь. Либо минус потише, либо голос погромче. Эй, Фокс! Эй, Фокс! Я тебе чай завариваю. Я с тобой не разговариваю. Вин, помнишь вчерашнюю аварию? после нее я с тобой не разговариваю. А что случилось с той барышней в бане? После того она с нами не разговаривает. Я, конечно, не настаиваю, но я с тобой не разговариваю. Фокс, ты карьеру не построишь так, сказал мне, увидев меня комбат. Золотые слова, словно на несколько карат. Правильно закончилось после того, как ты заправил кровать. Моя тетрадь, теат, типа теракт, я рад. Не американский факт, а русский маг, это факт. Я не алкоголик, не алкоголь, а фанат. Моя краткая биография. Итак, появилась мысль. Ха, так и ты врешь, Фокс. Действительно, это не мысль, это тост. И он достаточно прост. Лишь бы не закипел от этой песни мозг. Пусть в душе будет та музыка, на которой ты рос. И чтобы мозговой коллапс не перерос, парадокс. Короче, я заканчиваю арию. Ложу микрофон и ни с кем не разговариваю. Эй, Фокс, я тебе чай завариваю. Я с тобой не разговариваю. Вин, помнишь вчерашнюю аварию? После нее я с тобой не разговариваю. А что случилось с той барышней в бане? После того она с нами не разговаривает. Я, конечно, не настаиваю, но я с тобой не разговариваю. Эй, Фокс, я тебе чай завариваю. Я с тобой не разговариваю. Вин, помнишь вчерашнюю аварию? После нее я с тобой не разговариваю. А что случилось с той барышней в бане? После того она с нами не разговаривает. Я, конечно, не настаиваю, но я с тобой не разговариваю. Yeah, oh yeah, man, you already know who it is. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. I thought you knew. Deception is all over the place. It's in the street. It's in your house. It's in your schools. It's your friends, family. Upstairs and the devil downstairs. It's all over this place. Don't trust anybody. Murder is the way I feel. Sit despite the negativity, the ugly urge to kill. And I'm an animal, a monster, a beast. And I'm homeless and dirty and walking the streets. There's good and evil like the wolves and the dogs. And filter out the fucking paws from the hawks. And what you see is what you don't get. Too good to be true and too far-fetched. And you can break it down and read between the lines. Like on the battlefield, stepping on the mine. What's in your past just became your future. Your worst enemy just became your tutor. A good way to fucking keep you on your toes. I know you're scared of death, and it shows. And I'm king, I'm made to be a master. And my life's been a beautiful disaster. Murky mirrors, ugly visions. You get my master, you're not in my division. And hold your own and hold your position. With bad advice, hoping you'll listen. Murky mirrors, ugly visions. You get my master, you're not in my division. And hold your own and hold your position. With bad advice, hoping you'll listen. I'm staring at an empty sky where angels supposedly float. Distorted fumes and disgust, I'm medicated, I can barely cope. Then it's same, crossing the road, swallowing products, swallowing dope. Life is all deception, homie. All of my life I've been following ghosts. I'm saying I'm just a schizo. That's alright, it's me though. Even Madre used to tell me you got problems, me ho. Went to church on Sundays, but religion wasn't saving shit. Took a sip of that Jesus blood, threw it up and I had to split. And ever since I've been seeing double the visions. Like creatures are creeping and demons keep me from dreaming. Telling me that I'm a beast. I close my eyes and I don't believe. Too many voices up in my head. I triple dose and I go to sleep. I walk with open surgery, spitting guts internally. Haunted by the ego trip and those who want to murder me. Whispers travel in the air asking me why you're nervous, G. Right before they hit the switch, electroshock therapy. Murky mirrors, ugly visions. You get my mastery, you're not in my division. And hold your own and hold your position. With bad advice, hoping you'll listen. Hip-hopper. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также телефона. Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же. Будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечер, и пускай уже... Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Никто из вошедших к ней не возвращается, и она принимает каждого как по расписанию. На ладони ее появится образ шарика. Как это было, спросит в одно касание. Хотя и знает о них больше, их самих слушается внимательно. Кто горел войной, кто орал за мир, предавая прискорб на приятеля. Кто, воздвигая себя лим, презирал, насмехался, убивал. Знает пьяных мус и бесстыжих нимф, как и тех, кто срывал с них кружево. Она видит все, она видит всех, отсканирует взглядом внутренний. И теперь не в счет золотой успех, только холод повеет утренний. Дом ее, пути к преисподнюю, нисходящий во внутреннее жилище смерти. Или дом ее будет твой приют, если мудрость ты ищешь в сердце. Если выход ты ищешь в сердце. Ой-ой, собирательница избирательна. В ее номер ведут все номера обстоятельства. Собирательница избирательна. Избивать до дна с ней горе счастья нам преть. Собирательница избирательна, ее номер ведут все номера обстоятельства. Собирательница избирательна, избивать от нас ей горе счастья нам впредь. Только она все готова простить, вспомни свой сон, кто-то в час пик. Дай ей понять, правду постиг, снова любить, честь не ронять, свет сохранить. Так и она неотразима и преобразится. Я ведь любовь, небо сполна, вверх отворится и испарится. Зеркало снов, найдем ли мы снова друг друга когда-то, это прямо линейно. Вопрос, загадка, так и так в ящик. А ты мечтаешь мелькать по ящику. Будущие воспоминания создает настоящее. Двери затворяются позади. Выйду в чисто поле я, двигаюсь вдоль сети. Собирательница избирательна. Ее номер ведут все номера обстоятельства. Собирательница избирательна. Избивать до дна с ней горе счастья нам впредь. Собирательница избирательна, ее номер ведут все номера обстоятельства. Собирательница избирательна, избивать от нас с ней горе счастья нам впредь. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Do I look bothered? Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah, from all over the country, another party. Oh, yeah. А я у меня ходил далеко, а то пропустишь самое интересное от Фрик Радио. Keep money coming. Для нас ведут санкции. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com, слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com, неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. My life is parallel to purgatory, but I'm still out for the cream, gusto and the glory. After that I scoop my mans, cause that's mandatory. Then I bow and thank the fans for fanning flames for me. All these rappers on the radio got nothing for me. I'm out in Bora Bora writing cause these rappers bore me. I'm as official as the Boondocks cartoon, driving a go-kart, filling a shopping cart full of goons. Demi, my underground sounds in your town. It's impossible to get up if you've never been down. But I've been full of dirt next to the lumber cedar. There's no way I'll let gravity keep me down in between a bad place, a displaced race, and give chase at a fast pace, sound wave bass, and make haste. Here because I have to be near, so don't be mad at me. Lyrical catastrophe, system defies gravity. Disintegrate and burn human flesh. I possess the chief force to put the earth on course. I took the planet off its axis, take it back from those taxes. Pass the mic, call the turtles, watch this Elohim wax this. They put AIDS in the air, poison the drinking water, shatter goals and dreams of parents, sons and daughters. Pass the Luger, ejecting hot shots of Freddy Krueger. With my small thought form, well above the norm. Computer chips inserted, real truths perverted. Streets deserted, the hourglass inverted. The time is now, we must succeed, not fail. Pop stars, the soul that ethers to be large turpel. My right knowledge makes your cranium burst. You have a rover all on you, but I was there first. Eyes dry and tongue swell from the thirst. What's worse? You can't hide from the architects of the universe. Gravity. This, our country and all its people, could be in danger. Gravity. A force which acts on every object that you've ever seen. Mysticism. This is how you flip the microphone. This is how you flip the mic. sleep. I pray my Lord, my soul to keep. Protect me from these little streets. This is how you flip the microphone. How you flip the microphone. This is how you flip the mic. Now I lay me down to sleep. I pray my Lord, my soul to keep. Protect me from these little streets. So-called MCs flip the mic like a drunk driver flips a Mercedes Benz. It's all about the ends, friends. I finesse the mic like a young black princess to save my youth and reach the black goddess. Lyrics is tight, so I get it butt naked. But before I wreck it, let her know that she's respected. Never neglected and always protected. She can be perfected if I constantly check it. So, 1, 2, 1, 2. You can't fathom the things that we've been through. I filled a crown with jewels, you can't find. Чем ты и твои рассказы, фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы, ты фрик, и этим все сказано.